Глава 62. Сердце. Часть 3. Сон Мин вспоминал слова Лича. «Ценен в качестве подношения. Искривленная карма». Все казалось беспорядочным. Воспоминание о пережитом страхе все еще терзало его сознание, заставляя дрожать. Безусловно, он чуть не умер. Но все же не умер. Он не понимал, как и почему ему удалось избежать смерти. Почему это нечто не приняло его в качестве подношения? «Есть еще кто-то, кроме меня». Сон Мин подошел к закрытой двери. Лич сказал, что он уже встречал существо с такой же искаженной кармой. И хотя Сон Мин даже понятия не имел, кто это, было совершенно очевидно, что этот кто-то обладал силой, чтобы сокрушить Лича, который, в свою очередь, без проблем расправился с наемником СС Ранга. «Кто это?» – хотел он спросить Лича, но это не значило, что он планировал искать его. На самом деле были куда более важные вопросы, которые он хотел задать ему. Сейчас он был облачен в магическую броню. Девнак – артефакт, что превратил третисортного наемника в высокоуровневого эксперта. Как он и хотел, Сон Мин получил эти доспехи, но они никак не повлияли на него. Казалось, что Лич также был озадачен этим фактом. Почему он не чувствует никаких изменений? Как только Сон Мин вышел из комнаты, громкий грохот заполонил все подземелье. Он удивительно воскликнул и упал на свой зад. «Какого?» В панике он огляделся вокруг. Грохот слышался с пола и пока не прекращался. Звук был схож со столкновением двух гигантских сил. «Лич? Это он сражается? С кем? Что с остальными наемниками Изионом?» Вопросы возникали один за другим, но сейчас не о них он думал. «Он должен бежать!» Сон Мин не знал, куда убежал Лич и почему оставил его в живых, да и причина более не важна. То, что ему сейчас нужно сделать, так это убежать отсюда и выжить. Если он вновь встретит Лича с его текущей силой, ему не сбежать. И это его злило. После тренировок на горе Муши он стал слишком самоуверенным. Сон Мин обрел силу, о которой в прошлой жизни мог только мечтать. Эксперт пикового уровня и наемник С-ранга. Он получил достаточно сил, чтобы к нему хорошо отнеслись, вне зависимости от того, куда он попадет в Эрии. И это сделало его высокомерным. Но ему вновь пришлось понять, что такое бессилие. Сила, которую он добыл для себя, ничего особого не значила. Против настоящих монстров она была несущественна. Сон Мин от досады прикусил губу. Ему повезло. Просто повезло. И он выжил. Хотя действительно ли это так? Напомнив себе, что удачи не бывает, он продолжил путь. Сожаление, самобичевание, вина – все это должно появиться только после того, как он покинет подземелья. После одного момента грохот снизу прекратился. Звуки столкновения двух мощных сил также затихли. «Что там происходит?» Стараясь изо всех сил проигнорировать этот вопрос, он продолжал двигаться, когда... «Наемник!» Он был на середине поиска выхода, когда услышал в мыслях вопрос. Голос принадлежал не Личу. Сон Мин окоченел от удивления. «О-о-о, не удивляйся так сильно! Я тебе не враг!» «Я обратился к тебе, потому что... у меня есть к тебе просьба». Голос звучал сильно устало. Сон Мин в замешательстве заозирался по сторонам. «Меня зовут Ллойд, владыка Золотой Магической Башни. Слышал обо мне?» Знал ли он? Конечно. Лорд Золотой Магической Башни Ллойда – один из архимагов, которые были известны ему в прошлой жизни. Скарлетт, основатель школы Лесир, позже стала лордом Красной Магической Башни, а Ллойд был одним из архимагов Верии, что был известен задолго до этого. Однако, Ллойд был мертв. Если быть точнее, он пропал без вести. Уже почти как 10 лет, так что его практически можно считать мертвым. Если так подумать, Когда он стал известен как Архимаг и затем пропал, все это произошло примерно в это время. У меня есть просьба. Прямо сейчас я нахожусь в состоянии, что не могу двигаться. Можешь мне помочь? А вы правда, Ллойд? Заикаясь, спросил Сон Мин. Было неизвестно, мог ли Ллойд услышать его вопрос, но... Я поклянусь на мане. Я Ллойд из Золотой Магической Башни, а также... Я не причиню тебе вреда, совершенно точно. К счастью, Ллойд услышал Сон Мина и ответил ему. Данная клятва была нерушима. Сон Мин почувствовал облегчение и снова спросил. Что случилось с темным магом? С Личем? Лич. Ты имеешь в виду Прескана, верно? Его здесь нет. Он сбежал. Ответил Ллойд. Похоже, причиной того грохота была стычка Ллойда с Личем. Как вы хотите, чтобы я вам помог? Сперва, пожалуйста, иди ко мне. Ты в состоянии отыскать путь досюда. Сказать что-то больше этого уже становится трудновато. У меня практически заканчивается магическая энергия. Голос Ллойда стал более обессиленным. Сон Мин ненадолго задумался, и потому Ллойд поспешил добавить. «Если поможешь, я вознагражу тебя за это». Сон Мин вздохнул. Раз Лича там больше нет, то в этом подземелье больше никто не будет угрожать его жизни. Особенно после клятвы Ллойда. В конце концов, Сон Мин вернулся к той комнате, откуда выбрался, и стал искать путь вниз. На плотно закрытой железной двери не было замка. Сон Мин открыл дверь, вошел внутрь и нашел лестницу, ведущую вниз. Воздух был влажным и пах плесенью. Спустившись, он оказался на большой площадке. Место пребывало в полном беспорядке. Пол был покрыт трещинами, словно поле в период засухи. Повсюду были признаки разрушения, как будто тут взорвались бомбы. Осмотревшись, его лицо застыло. Он увидел труп Зиона. Рядом с высушенным трупом лежало тело Зиона с мертвенно-бледным лицом и проткнутой грудью. Вытекшая кровь из раны не оставила никаких сомнений о том, что он мертв. Он и представить не мог, что увидеть здесь его труп. В прошлой жизни Сон Мина Зион не умер. По крайней мере, когда он обнаружил то подземелье и умер, Зион все еще был жив и здоров. Ну а в этой жизни он уже мертв. Смотря на его труп, Сон Мин испытывал сложные чувства. Сон Мин был осторожен по отношению к нему. И из-за советов Люда, и из-за советов Люда, и из-за самого отношения Зиона он всегда был настороже. Сюда. Еще до того, как Сон Мин подошел к нему, раздался голос Ллойда. Сон Мин вздрогнул от неожиданности и повернулся к тому месту, откуда донесся голос. Мне очень повезло. Лицо Ллойда было залито кровью. Ему как-то удалось выжить, но он не сумел избежать смертельной раны. Сон Мин сразу быстрыми шагами подошел к нему. Я не думал, что здесь окажется выживший. Что тут произошло? Присев, спросил Сон Мин у Ллойда. Тот сухо прокашлялся, харкая кровью. Ничего особенного. Я попытался убить Прескана, но его химера оказалась сильнее, чем я представлял. Я мог заставить его бежать только потому, что он был в ослабленном состоянии. Благодаря этому я смог спасти и свою жизнь. Теперь все стало ясно. Почему Лич покинул подземелье, даже не взяв артефакты? Причина, по которой пропал лорд Золотой Башни. Должно быть, в прошлой жизни все случилось так. Ллойд обнаружил это место и сразился с Личем. Несмотря на победу над Ллойдом, он смертельно раненый, был вынужден уйти. А Ллойд, не будучи спасенным, умер в этом подземелье. О чем вы хотите меня попросить? Пожалуйста, выведи меня отсюда. Я... Не могу двигаться, поскольку моя магическая энергия закончилась. Я потратил последние частички маны на то, чтобы связаться с тобой. Ллойд с горечью рассмеялся. Еще кое-что. Вон то сердце, что парит в воздухе. Пожалуйста, уничтожь его. Выслушав его, Сон Мин посмотрел вверх. Все, как он и сказал, в воздухе висело сердце. Я сам хотел это сделать, но, как уже сказал, у меня не осталось сил для этого. Я думал уничтожить его позже, но... Но, возможно, вероятность того, что Прискан вернется потом, чтобы забрать его, так что, думаю, будет правильнее уничтожить его прямо сейчас. А что это такое? Я тоже не знаю. Вздохнув, ответил он. Ллойд сразился с неизвестной девушкой Химерой и Присканом, и хотя ему удалось заставить их сбежать, он все равно не знал, что из себя представляло это сердце. Однако, вне всяких сомнений... «Эта вещь опасна!» Девушка-химера была сильной. Нет, не просто сильной. Сила, которой она владела, была очень странной и зловещей. Смертельно раненые, они сбежали, даже не попытавшись оживить ей это сердце, но было неизвестно, когда они вернутся за ним. «Понятно». Похоже, Ллойду трудно было говорить, поэтому Сон Мин кивнул. Он не знал, каковы будут последствия спасения Ллойда, что изменится и насколько сильно, но иметь в должниках Архимага было неплохо. Сон Мин взялся за копье и посмотрел вверх. Проблема была довольно банальной. Сон Мин не мог летать. Он даже не был на том уровне, чтобы суметь выпустить силу копья. У него было не так много методов атаковать парящее сердце. Ненадолго призадумавшись, он бросил копье в сердце. Разрезая воздух, копье устремилось к сердцу. Однако оно не смогло пронзить сердце, несмотря на вложенную силу. Когда копье приблизилось к нему, оно замедлилось и затем упало, не нанеся никаких повреждений. «Это будет... не так... просто...» произнес Ллойд умирающим голосом. Даже его магия не смогла ничего сделать с этим сердцем. Сон Мин цокнул языком и вновь поднял копье. Броску не хватало мощи. Он оценил высоту, на которой висело сердце, и присел. Он прыгнул на высоту, параллельную сердцу. Зависнув в воздухе, он сделал глубокий вдох и вложил огромное количество ци в копье. Затем он нанес пронзающий удар по сердцу. В этот же миг энергия, вращающаяся вокруг того, расширилась. Активировалась функция защиты сердца от внешних воздействий. Сердцебиение усилилось. Отталкивая копье, Сон Мин, чувствуя сопротивление от сердца, сжал зубы и вложил все силы в руки. Сердцебиение резонировало в его ушах. Его собственное сердце билось в том же ритме. Копье медленно продвигалось вперед, и в один миг сопротивление, вызванное сердцем, пропало. Наконечник копья достиг сердца и пронзил его. А оно точно пострадало. Сердце исчезло. Копье пронзило лишь воздух. Сон Мин вытаращил глаза, так как не понял, что произошло. На мгновение его сердце даже прекратило биться. Почувствовав удушье, он широко открыл рот. Пошатнувшись, Сон Мин бессознательно выпустил копье. Копье упало, и тело Сон Мина вместе с ним. Прежде чем он вступил в контакт с землей, его сердце вновь забилось. Звук этот уже можно было услышать. Но прислушавшись, он показался Сон Мину немного незнакомым. Он сразу сместил тело так, чтобы безопасно приземлиться, но ощущение незнакомого сердцебиения не исчезло. Сон Мин с растерянным видом приложил руку к левой стороне груди. «Вы заполучили темное сердце!» В голове прозвучал голос. Это был тот же голос, который звучал при получении навыков.